о сказках, темных башнях и прочих подобных вещах. Кое-какие заметки о книге потерянных вещей. Румпельштильцхен. В той истории предлагалось угадать имя скрюченного человека, но это была его маленькая шутка. На самом деле у него не было имени. Люди могли называть его как пожелают, но он был настолько древним существом, что эти имена ничего для него не значили. Мошенник, плут, скрюченный человек, Румпельштильцхен. И к чему опять это имя? Неважно, неважно. Из книги «Потерянных вещей», глава 29. Про Румпельштильцхена. Самая важная фигура в книге «Потерянных вещей», не считая самого Дэвида, это скрюченный человек. В романе он частично обязан своей родословной Румпельштильцхену. Карлику, который превращает солому в золото для дочери бедного мельника, но взамен требует ее первенца, и только угадав его имя, она может расстроить его планы. Однако в книге скрюченный человек также упоминается и как плут, и это определение тоже несет в себе определенный мифологический багаж. Плуты — это нарушители всех правил и спокойствия, такие как скандинавский бог Локи, который обманом заставил слепого Хёда убить своего брата-близнеца Бальдра веточкой омелы, лис Ренар во французских народных сказках или ворон и койот в историях коренных американцев. Это нарушение правил обычно принимает форму кражи или, как следует из данного определения, плутовства. Примечание. Напомним, что с некоторых пор так принято политкорректно именовать американских индейцев. Конец примечания. Плут, он же прохиндей или пройдоха, важный архетип. Озорное, иногда зловредное существо, которое преодолевает трудности мира, прибегая к обману. Но несмотря на весь причиняемый им ущерб, он побуждает тех, кто сталкивается с ним, противостоять своим собственным недостаткам и недостаткам общества, в котором они существуют. Другими словами, даже разрушая что-то, такой персонаж приводит к созданию других, лучших структур на их месте. В некотором смысле он символизирует собой ту часть человеческой психики, которая не ограничена условностями, ту творческую способность, которая позволяет нам противостоять нашим проблемам и преодолевать их. Плут — это также и оборотень, вроде тысячеликого героя Джозефа Кэмпбелла. Примечание. «Тысячеликий герой» — книга американского ученого Джозефа Кэмпбелла по сравнительной мифологии, первое издание которой вышло в свет в 1949 году. Конец примечания. Это совершенно непотопляемая фигура, которая рождается и возрождается заново и таким образом символизирует мифологию сотворения мира, имеющую самое тесное отношение к христианству и возможности вечной жизни. Этот персонаж неотъемлем от символов часов и времени, песочных часов в случае с книгой «Потерянных вещей», а зачастую выступает и в роли рассказчика, что в книге «Потерянных вещей» придает ему большую часть его силы. Источники. Хотя самой известной версией Румпельштильцхена остается версия братьев Гримм, впервые опубликованная ими в 1812 году, существуют также английские, итальянские и шведские вариации. И у этого персонажа много имен, в том числе Тителитури, Панциманцы, Вупитистури и Пурцинигели. Придение было частью предбрачных испытаний в некоторых сельских общинах, и братья Гримм изменили некоторые моменты исходного материала, чтобы основная нить этого сюжета приобрела более знакомый людям оттенок, если вы простите мой ужасный каламбур. В некоторых устных версиях сказки проблема девушки не в том, что она не способна выполнить свое обещание прясть золото из соломы, а в том, что она умеет прясть только золото. При определенном подходе, разве что исключив желание Румпельштильцхена заполучить ребенка девушки, можно увидеть в карлике довольно доброжелательную фигуру. И некоторые версии сказки позволяют ему в конце ускользнуть целым и невредимым. Сказка «Румпельштильцхен» также немного проблематична и в том смысле, что в ней достаточно много обмана и жадности, даже со стороны персонажей, к которым мы вроде как должны испытывать определенную привязанность. В конце концов, ведь именно бедный мельник с самого начала втянул свою дочь во все эти неприятности, солгав королю. А сам король оказался достаточно жаден, чтобы заставить свою будущую жену работать со все большим количеством соломы. На самом-то деле, вполне можно утверждать, что единственный в этой истории, кто на каком-то уровне невиновен в обмане, это сам Румпельштильцхен, который всегда откровенен в своих требованиях и даже испытывает к девушке достаточную жалость, чтобы в конце предложить ей игру в угадайку, хотя у него нет никаких иных обязательств, кроме как соблюдать условия первоначального соглашения. В книге «Потерянных вещей» скрюченный человек является куда более злобной версией этого персонажа, пусть даже и обладает многими чертами, узнаваемыми из мифов о подобных плутах. Тем не менее, даже при всей своей злокозненности, именно он в конечном итоге и заставляет Дэвида признать свою ответственность по отношению к младенцу Джорджи, вторгшемуся в его жизнь. Вариации этой сказки можно найти в «Поцелуе ведьмы» Эммы Донахью, вставная новелла «Повесть о старой деве», в антологии «Разочарование» в поэтическом переложении Уильяма Хэтуэя и сборнике «Превращение» Энн Секстон. Примечание. Уильям Хэтуэй — современный американский поэт, некоторые произведения которого даже вошли в США в школьную программу. Энн Секстон. 1927-1974 годы жизни. Американская поэтесса и писательница, известная благодаря своей предельно откровенной и сокровенной лирике. Лауреат Пулитцеровской премии 1967 года. Конец примечания. Живая вода. Этот новый мир был слишком тягостным, чтобы с ним совладать. Дэвид старался изо всех сил. Он придерживался своих ритуалов. Он продолжал считать. Он соблюдал все правила. Но мошенничала жизнь. Этот мир был совсем не таким, как мир на книжных страницах. В этом мире добро вознаграждалось, а зло наказывалось. Если ты не сходил с тропы и не забредал в чащу, ничего с тобой не случалось. Если кто-то заболевал, как старый король в одной сказке, то его сыновья отправлялись блуждать по свету в поисках живой воды, и хотя бы один из них оказывался достаточно храбрым и достаточно честным, чтобы жизнь короля была спасена. Дэвид был храбрым, мама была еще храбрее, но в конечном счете храбрости оказалось недостаточно. Этот мир за нее не вознаграждал. Чем больше Дэвид думал об этом, тем меньше ему хотелось оставаться частью такого мира. Из книги «Потерянных вещей», глава 2. Про сказку о живой воде. Легко понять, почему эта история так сильно повлияла на Дэвида, хотя в книге «Потерянных вещей» о ней упоминается лишь вскользь. Потери родителей — это самый большой страх любого ребенка. В случае Дэвида этот страх становится реальностью, когда умирает его мать, и он осознает несоответствие между прочитанной им сказкой и непреложностью того, что всякий человек смертен. Тем не менее, эта сказка упоминается в книге еще и в связи с тем, что ответил король своим сыновьям, умоляющим позволить им отправиться на поиски живой воды. «Я уж лучше умру». Его ответ признает естественный порядок вещей, то, что старые в конце концов должны уйти, а молодые — жить дальше. Большая часть бед, последовавших за этим, была вызвана узурпацией этого естественного порядка. И, наконец, в ней есть тема братской заносчивости и предательства. Дэвид в романе временами виновен в первом, в основном из-за его неспособности смириться с вторжением Розы и его единокровного брата Джорджа в его семейную жизнь. А это, в свою очередь, повышает вероятность вероломства с его стороны, которое скрюченный человек распознает и использует против Дэвида на протяжении всей книги «Потерянных вещей». Красная шапочка. На опушке леса жила одна девочка. Она была веселая и умная, и всегда носила красную накидку, по которой ее можно было легко найти, если девочка вдруг заблудится. Ведь красная накидка выделяется на фоне кустов и деревьев. Из книги «Потерянных вещей», глава 9. О красной шапочке. Лесник рассказывает Дэвиду эту историю, чтобы объяснить происхождение ликантропов. Слово это происходит от греческих корней «ликос» — «волк» и «антропос» — «человек». А во французских сказках, где такие существа встречаются чаще всего, они именуются словом «лу-гару», образованным примерно по такому же принципу и обозначающим «волка-оборотня». Так что история лесника объединяет одну сказку и одну легенду. Значительное присутствие ликантропов в книге «Потерянных вещей» отчасти объясняется страхом Джонатана Талви перед волками, который передается Дэвиду, но также и тем, что из всех диких животных, которые могли бы бродить по лесам в его воображении, волки наверняка самые страшные и, похоже, особенно хорошо чуют человеческий страх. Угроза, которую они собой представляют, ассоциируется с вероятностью быть сожранным, быть проглоченным кем-то другим. Мы склонны идеализировать других животных, в частности медведей. Ошибка, на которую блестяще указывается в недавнем документальном фильме Вернера Херцога «Человек-гризли». Но волки, как правило, воспринимаются совсем по-другому. Примечание. «Человек-гризли». Документальный фильм о натуралисте Тимоти Тредуэлли, который 13 лет провел в национальном парке Катмай на Аляске, общаясь с медведями-гризли. За 2 года до создания фильма, в 2003 году, Тредуэлл и его подруга Эми Хугенарт были убиты и частично съедены медведями. Конец примечания. Они охотятся стаей, они разумны, они воспринимаются как потенциально опасные. То, что именно миф о таком оборотне, человеке, побежденном внутренним волком, настолько живуч, в отличие, скажем, от истории о человеке, способном обернуться медведем или кабаном, которые по-своему даже более опасны для людей, многое говорит не только о нашем отношении к этим животным, но и о потенциале зверя внутри у каждого из нас. И в Лерое, короле ликантропов, получеловеке, полуживотном, большой злой волк, который умеет разговаривать и строить коварные планы, обретает новую форму и цель. Примечание. Наверное, стоит напомнить, что имя Лерой изначально французское «le roi» и переводится как «король». Конец примечания. Сексуальный подтекст этой истории, в разной степени исследованный разными интерпретаторами сказки, совершенно отчетливо прослеживается и в книге «Потерянных вещей». Фигура красной шапочки фактически выступает здесь в роли сексуального агрессора, соблазняющего волка, который всеми силами стремится избежать контакта с ней. Как и везде в книге, это можно рассматривать как отражение зарождающегося сексуального самосознания Дэвида, а также его понимание сексуальной природы отношений между его отцом и Розой. Он слышит, как Роза смеется низким гортанным смехом в качестве прелюдии к сексу в начале книги, а позже скрюченный человек использует картины, изображающие обоих вместе, пытаясь разжечь гнев Дэвида. Источники. Сказки и мифы о пожирании имеют древнюю историю. Мифическая фигура Кроноса проглатывает своих детей только для того, чтобы они чудесным образом вернулись из его чрева вместе с камнем, проглоченным вместо одного из них. Латинская история XI века, «Фекунда Ратис», рассказывает о маленькой девочке в красной шапочке, найденной в стае волков. Первая литературная адаптация этой сказки была сделана Шарлем Перро еще в 1697 году. Сейчас она, как правило, не особо-то популярна, поскольку заканчивается тем, что волк пожирает красную шапочку и, в отличие от более знакомых версий, благополучно ее переваривает. Братья Гримм внесли и другие изменения в исходный материал. Поскольку в более ранних версиях красная шапочка изображалась как умная молодая женщина, которая использует свой интеллект, чтобы перехитрить волка, даже раздевается догола в одной из них, чтобы отвлечь его, а затем выходит из дома якобы справить нужду, прежде чем поспешно сбежать. Братья сделали эту историю гораздо более поучительной, посвятив ее маленькой девочке, которая, несмотря на строгие запреты, сбивается с пути, отвлекаясь на цветы и бабочек, и тем самым давая волку достаточно времени, чтобы предпринять против нее и ее бабушки злонамеренные действия. Вполне вероятно, они также убрали из повествования и значительную долю очевидного эротизма, пусть даже не требуется особо богатого воображения, чтобы вернуть его обратно. К слову сказать, в архиве проекта «Красная шапочка» на веб-сайте Университета Южного Миссисипи содержится 16 версий этой сказки, а также ряд изображений, которые дают возможность изучить и другие подходы к этой истории. Бруно Беттельгейм в своей книге «О пользе волшебства. Смысл и значение волшебных сказок» довольно пренебрежительно относится к версии Перро, утверждая, что в своем желании преподать моральный урок тот превращает волка из хищного зверя не более чем в метафору, обросшую шерстью. Никто не предостерегает красную шапочку Перро не отклоняться с пути, и мораль в его версии лучше всего сформулировать примерно так. «Будь осторожна, когда заговариваешь с незнакомыми мужчинами». И вообще-то на случай, если для кого-то эта мораль недостаточно ясна, Перро приводит в конце сказки небольшое стихотворение, просто чтобы до читателя окончательно дошло. «Детишкам маленьким не без причин, а уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Сказал я волк, волков не счесть, но между ними есть иные, плуты настолько продувные, что сладко источая лесть, девичью охраняют честь, сопутствуют до дома их прогулкам, проводят их бай-бай по темным закоулкам. Но волк, увы, чем кажется скромней, тем он всегда лукавей и страшней. Так что имейте в виду, хотя и в сказке братьев Гримм есть подобное предупреждение, но оно скорее подразумевается, чем высказывается в лоб, и проявляется только в том наставлении, которое мать дает своей дочери. Основываясь на сексуальной интерпретации, породившей так много версий этой сказки, как старых, так и современных, можно сказать, что реальная опасность, грозящая красной шапочке, заключается в ее сексуальности, следствием которой становится ее двойственная реакция на заигрывание волка. Братья Гримм выпустили в свет и вторую версию сказки, которая содержит дополнение к изначальному сюжету, в котором красная шапочка тоже встречает волка по пути к дому своей бабушки, но на сей раз бежит прямо к старушке, где они вместе дают отпор его притязаниям, а в конце концов и вовсе топят в корыте с водой, дабы остудить его пыл. Одна из самых заметных современных адаптаций этой сказки содержится в замечательном сборнике рассказов Анжелы Картер под названием «Кровавая комната», которая, в свою очередь, вдохновила Нила Джордана на фильм «В компании волков». Еще одной необычной киноверсией этой истории является лента 1996 года «Автострада» с Риз Уизерспун в роли беглянки в красной куртке, которой угрожает серийный убийца. Гензель и Гретель. Давным-давно жили-были дети, мальчик и девочка. Из книги «Потерянных вещей», глава 11. О Гензеле и Гретель. Это всегда была одна из моих любимых сказок. Поэтому вполне естественно, что она нашла свое место в книге потерянных вещей. Но, как и каждая из подобных историй, будь то рассказанная Лесником или Роландом, или же прямо или косвенно упомянутая в тексте, она была выбрана потому, что имеет особое отношение к Дэвиду и его обстоятельствам. В данном случае очевидным ориентиром является неприкаянность, а более конкретно страх ребенка быть брошенным своими родителями. Я до сих пор отчетливо помню, как еще маленьким ребенком однажды возвращался домой из школы. Мне было не больше 7, и это отражает перемены, произошедшие в наше время, когда лишь немногие родители решатся позволить своему 7-летнему сыну 20 минут идти пешком до школы в одиночку. И в итоге обнаружил, что мой собственный дом куда-то девался. Проще говоря, дома, который я покинул в то утро, не оказалось на месте. Вышло так, и простите меня, если я представлюсь вам необычайно глупым ребенком, что мои родители решили выкрасить дом снаружи, так что дверь, фронтоны и водосточные желоба были уже не того цвета, к которому я привык. Кроме того, маляры сняли металлическую табличку с номером дома, чтобы не испачкать ее краской. Я всегда узнавал свой дом прежде всего по цвету. Это был красный дом на улице, где все дома были построены по одному и тому же проекту и различались лишь своей окраской. Красный дом исчез, и на его месте появился другой. В течение нескольких минут я был в шоке, и только появление моей ближайшей соседки, миссис Карен, наконец убедило меня, что каким бы покинутым я себя в тот момент ни чувствовал, я все-таки не останусь один-одинешенек на всем белом свете. Она и объяснила мне, что произошло, но я до сих пор совершенно отчетливо помню тот день и ощущение, что один из моих худших страхов, пусть и ненадолго, но сбылся. Так что тема заброшенности здесь одна из ключевых. В книге «Потерянных вещей» Дэвида в некотором смысле уже бросил один из его родителей. Мать умерла, и он боится, что его отвергают отец и новая подруга отца в пользу их маленького ребенка. В какой-то степени это нашло свое отражение в изменении родительских ролей в версии этой сказки, созданной самим Дэвидом. Именно фигура отца предает детей, а не мать. Но есть в ней и еще одно послание для него. Касательно важности собственной независимости и осознания того, что в какой-то момент детям придется самим прокладывать свой путь в окружающем их мире. Причем неважно, навязана ли им эта независимость тяжелой утратой или постепенно обретается по мере взросления ребенка. Вот принципиальный момент, в котором изложение этой сказки в книге «Потерянных вещей» отклоняется от оригинального сюжета. В традиционном изложении Гензель и Гретель добиваются успеха, объединяя свои усилия и сильные стороны. Они одолевают ведьму и таким образом остаются в живых. Но в книге «Потерянных вещей» Гензель слабей и пугливей Гретель. И хотя она понимает необходимость самодостаточности, если они хотят выжить, то ее брату это не под силу. Гретель вырастает и добивается того, в достижимости чего сомневается большинство маленьких детей. Существование независимого от своих родителей. Возможности достойно встретить и преодолеть трудности, которые подсовывает им мир взрослых. Гензель же, напротив, так и не взрослеет. Вместо этого, даже после того, как с ведьмой, альтернативная фигура матери, уже покончена, продолжает искать ей замену и таким образом обрекает себя на гибель. Источники. Гензель и Гретель — немецкая народная сказка. Но у нее есть аналоги в других культурах, поскольку она является частью той традиции сказок, которую лучше обобщающе назвать «дети и людоед». Это когда дети оказываются в логове людоеда и меняют с ним правила игры, зачастую благополучно сбегая от него с золотом или сокровищами. Впервые она была опубликована братьями Гримм в 1812 году, а услышана от их соседки Дортхен Вильд, которая позже стала женой Вильгельма Гримма. Братья последовательно пересматривали многие истории в своих сборниках И между их первоначальной версией этой сказки и окончательным вариантом, появившимся в 1857 году, прошло почти полвека. За это время детям успели дать их имена, их мать стала мачехой, и были названы причины, по которым их бросили на произвол судьбы. Наверное, братьям особенно нравилась эта история, поскольку она перекликалась с реалиями их собственной жизни. Отсутствующим давно умершим отцом, заброшенность, их привязанностью к матери, их собственной близостью как братьев. В конце концов, это одна из немногих сказок, в которой речь идет о любви между братьями и сестрами, а не о соперничестве между ними, например, как в «Золушке». Сюжет ее также имеет определенную подоплеку в реалиях того времени. В Германии XIX века царил голод, в городах было немало брошенных детей, а женская смертность, особенно во время или после родов, означала, что мачехи были вездесущи. Точно так же, как и угроза, исходящая от лесов, была более чем реальной, и у ребенка, заблудившегося в них, было мало шансов остаться в живых. Вариации на тему этой сказки пера современных писателей можно найти в сборниках рассказов «Напевы и распевы» Роберта Кувера, «Пряничный домик», «Счастлив оказаться здесь» Гаррисона Кейлора, «Моя бабушка, я сам», «Поцелуй ведьмы» Эммы Донахью, «Сказка о хижине» и сборники стихов «Превращение» Энн Секстон, издание 1971 года, «Гензель и Гретель». Три козленка. Дэвид никогда не видел троллей, хотя очень любил сказки про них. Он вспомнил, что эти мрачные создания живут под мостами и испытывают путников, поедая тех, кто не пройдет испытания. Но тролли с горящими факелами, перелезавшие через край каньона, оказались не совсем такими, как он ожидал. Они были ниже лесника, но очень широкие, с кожей грубой и складчатой, как у слонов. Вдоль хребтов у них шли костяные пластины, как у динозавров, а лицами они очень напоминали обезьян. Очень уродливых, с изъязвленными физиономиями, но все же обезьян. Каждый тролль, мерзко ухмыляясь, занял позицию перед одним из мостов. Их маленькие красные глазки зловеще мерцали в свете факелов. Из книги «Потерянных вещей», глава 12. О троллях и трех козлятах. История про трех козлят, известная еще как сказка про трех козлов граф, вероятно, одна из первых услышанных мною в детстве. Ее привлекательность для детей очевидна. Она структурно проста, довольно репетативна и легко запоминается. Однако сюжет ее запомнился мне как несколько зловещий, поскольку козлята вроде как уж больно легко сдают друг друга. Каждый из них по очереди уверяет притаившегося под мостом тролля, что сам-то он хилый и маленький, а вот позади идет кое-что пожирнее. И мне оставалось лишь принять на веру, что они были в курсе, что последний козленок достаточно силен, чтобы управиться с троллем. Не сказал бы, что она особо многому учит детей, не считая того факта, что стоит закорешиться с кем-то, кто поздоровее тебя и кто в случае чего разберется с потенциальными задирами, и что вполне нормально предавать своих друзей, если совсем уж припрет. Одна моя хорошая знакомая была очень огорчена подобной интерпретацией, поскольку ее мама всегда говорила ей, что мораль этой сказки заключается в том, что сильный должен защищать слабого. Хотя если бы это было так, то самый крупный козел наверняка пошел бы через мост первым. Вдобавок, эта сказка также наводит на мысли о некоторой необоснованности веры в способность троллей понять концепцию отсроченного удовлетворения. Существует также вероятность того, что козлята намеренно ищут неприятностей, зная, что самый большой из них может сокрушить любого тролля, который только попадется им на пути, так что тем самым несколько напоминают чуть более волосатую версию Чарльза Бронсона в «Жажде смерти», который косит грабителей в Нью-Йорке носком, набитым стопками монет. Примечание. «Жажда смерти» — американский фильм режиссера Уиннера, вышедший на экраны в 1974 году. Жена и дочь нью-йоркского архитектора Пола Керси, которого играет Чарльз Бронсон, становятся жертвами банды уличной шпаны. Не полагаясь на полицию, пылающий жаждой мести Керси выходит на улицы ночного Нью-Йорка и начинает охоту на хулиганов и грабителей. Слава о безжалостном нью-йоркском мстителе разносится по всей стране. Конец примечания. Тем не менее, мне всегда нравился образ тролля под мостом и угроза быть съеденным, которую он олицетворяет. Книга «Потерянных вещей» использует условности моста, преодоления трудностей, в данном случае загадки, и троллей вполне традиционным способом. Достоинство же оригинальной сказки в ее простоте. Угроза и препятствия преодолеваются в ней за счет того, что герои превосходят противника смекалкой. «Белоснежка и семь гномов». «А-а-а!» — протянул удовлетворенный ответом гном и снова зашагал по тропинке. «Все о ней слышали. О, Белоснежка! Она живет с гномами и ест их поедом и дома, и не дома. Они даже прикончить ее толком не могут». «Да уж, о Белоснежке все знают». «А прикончить?» — переспросил Дэвид. «Отравленным яблоком», — объяснил гном. «Не слишком хорошо сработало. Мы не рассчитали дозу». Из книги «Потерянных вещей», глава 13. Про сказку «Белоснежка и семь гномов». Встреча Дэвида с гномами остается самой светлой сценой в книге. И это намеренно, хотя умолчание наиболее темных аспектов этой истории уже само по себе поднимает вопросы о глубочайших страхах Дэвида. Ведь в конце концов, это сказка, в которой злая ревнивая мачеха замышляет убить и съесть ребенка, и поэтому вроде приходилось ожидать, что воображение Дэвида придаст ей еще более мрачный оборот. И все же для большинства читавших эту книгу в детстве, или же особенно для тех, кто помнит диснеевский мультфильм, пожалуй, прежде всего гномы являются самой запоминающейся линией сюжета. Конечно, ведьма-мачеха — довольно устрашающий персонаж, и многие из нас могут без запинки произнести ее заклинание перед собственным зеркалом, но в гномах есть утешение и обещание помощи и защиты, сколь бы ограниченными ни были их возможности. При написании этой книги мне оставалось лишь гадать, не предпочтет ли Дэвид полностью отложить в сторону проблему мачехи и вместо этого сосредоточиться исключительно на гномах. Их личности, однако, слегка изменились из-за их близости к книге об истории коммунизма на книжной полке Дэвида, которую он пытался понять, но так и не сумел, сдавшись уже через пару страниц. Одна из тем книги «Потерянных вещей» — это то, как рассказы и книги подпитывают друг друга. Во многом так же, как на меня, как на писателя, повлияли книги, которые я прочел. В этом смысле это не только повествование, построенное на книгах, которые подвернулись под руку Дэвиду, но и основанное на книгах и историях, повлиявших на меня самого. Источники. Это, вероятно, одна из наиболее широко распространенных сказок, версии которой существуют в Азии, Африке, Скандинавии, Южной Америке и Европе, что приводит к незначительным изменениям деталей сюжета. У братьев Гримм, к примеру, злая мачеха советуется с зеркалом, а в других культурах общается с солнцем, луной и даже со всеведущей форелью. И точно так же гномы в некоторых версиях заменены разбойниками, медведями, обезьянами, старухами и братьями, что позволяет нам рассматривать мюзикл «Семь невест для семерых братьев» как вариацию на тему этой сказки, где Белоснежка — это первая из невест, за которой следует череда других. Примечание. «Семь невест для семерых братьев». Музыкальный фильм, снятый в 1954 году, действие которого происходит на Диком Западе. Сценарий написан по мотивам рассказа Стивена Винсента Бене «Сабининки», в основе которого лежит древнеримская легенда о похищении сабининок. Конец примечания. В то время как в самых известных версиях сказки ответственность за покушение на убийство Белоснежки несет мачеха, в других она поручает это дело продажному лекарю или подсылает вместо себя нищего, а орудиями убийства становятся отравленный виноград, вино, письма, цветы, дротики, туфельки и даже мыло. Совершенно очевидно, что в какой-то степени Белоснежка — это история о конфликте матери и дочери. Интересно, что во многих ее версиях именно родная мать Белоснежки завидует ее красоте. Справедливости ради стоит сказать, что братья Гримм довольно трепетно относились к теме материнства, почти наверняка по причине своего собственного воспитания, и регулярно заменяли упомянутую в том или ином оригинале мать на мачеху при первой же возможности. И если Белоснежка и вправду одна из самых известных сказок, то правда и то, что это еще и одна из тех, что на протяжении многих лет чаще всего подвергались цензуре, начиная с каннибальских наклонностей матери, мачехи. Дисней довольствуется приказом просто вырвать у Белоснежки сердце, братья Гримм — добыть легкие и печень или тоже сердце в некоторых альтернативных переводах. Тогда как испанцы повышают градус требованием принести бутылку ее крови, заткнутую большим пальцем ноги. И заканчивая финальной кончиной злой королевы, варьирующейся от чуть ли не случайного падения в пропасть в диснеевском мультике, до более традиционных раскаленных железных туфель, которые ее вынуждают надеть и плясать в них, пока не помрет. Неудивительно, что Бруно Бетельгейм в своей книге «О пользе волшебства» отрывается на Белоснежке по полной. Особенно он суров к гномам, расценивая их присутствие как кастрацию оригинальной сказки и в конечном счете отвергая этих персонажей как навеки застрявших на доэдиповом уровне. Что, конечно, может быть и верно, но все-таки лишает всю историю львиной доли ее прелести. Тем не менее, явная принадлежность природы конфликта в этой истории к комплексу Электры, ревность матери к зарождающейся сексуальности своей дочери, предоставила другим авторам, от Энн Секстон и Роберта Кувера до Танит Ли и Дональда Бартельми, достаточно материала для более глубокого изучения мрачных подтекстов этой истории. Примечание. Роберт Кувер, 1932 года рождения. Американский писатель-новеллист, почетный профессор литературного искусства Университета Брауна. Танит Ли, 1947-2015 годы жизни. Британская писательница в жанрах научная фантастика, хоррор, фэнтези. Дональд Бартельми, 1931-1989 годы жизни. Американский писатель-постмодернист, известный своими короткими рассказами. Конец примечания. Здесь также явственно слышны отголоски и других сказок. Тема заброшенности в лесу, встречающаяся в «Гензель и Гретель», тоже здесь присутствует, хотя и по другим причинам. А в реакции гномов на присутствие Белоснежки можно услышать те же возгласы недовольства, что и в «Трёх медведях» после вторжения Златовласки. Вот почему и эту сказку тоже упоминают гномы в книге «Потерянных вещей». Златовласка. «Подождите», — возмутился Дэвид. «Златовласка убежала из медвежьего дома и больше туда не возвращалась». И замолчал. Гномы уставились на него, будто он был слегка не в себе. «А разве нет?» — добавил Дэвид. Из книги «Потерянных вещей», глава 13. О Златовласке. На эту сказку ссылаются гномы в своем разговоре с Дэвидом, и ему становится совершенно ясно, что Златовласка плохо кончила, как и подобает начинающей взломщице и воровке, поскольку совершила ошибку, задремав в доме, полном медведей. И хоть это и не более чем мрачная шутка, это действительно указывает на наивность Дэвида на данном этапе истории. Медведи милые, гномы не кровожадны, а Белоснежка хорошенькая и веселая. Скорее всего. Источники. Эта история впервые появилась в печати в 1837 году в виде рассказа под названием «Три медведя», написанного поэтом Робертом Саути и включенного в его сборник «Доктор». Примечание. Роберт Саути, 1774-1843 годы жизни. Английский поэт-романтик, представитель озерной школы. В наше время известен главным образом упомянутой здесь сказкой «Три медведя». Конец примечания. Златовласки еще нет. Вместо нее некая маленькая старушка. Более поздние версии заменили старуху девочкой по прозванию Сребровласка. А, собственно, Златовласка впервые появилась в сборнике «Старые детские истории и стишки» в 1904 году. Наверное, Саути основывал свой сюжет на более раннем источнике, может, даже и устном. Но сейчас эта сказка настолько прочно укоренилась в народном воображении, что вклад Саути в ее создание в значительной степени забыт. Три хирурга. Но однажды мне посчастливилось. По лесу проезжали три хирурга. Я случайно натолкнулась на них, взяла в плен и привела сюда. Они рассказали мне о созданном ими бальзаме, который способен присоединить отрезанную руку к запястью или ногу к туловищу. Я заставила их показать, на что они способны. Отрезала у одного руку, а остальные приделали ее на место, как и обещали. Другого я разрубила пополам, и его приятели снова сделали его целым. В конце концов, я отрезала третьему голову, и они опять прикрепили ее к шее. В общем, они стали первыми из моих новых трофеев. Из книги «Потерянных вещей». Глава 16. Сказка про трех хирургов. У меня на стене висит картина под названием «Кролик» художника по имени Дэвид Моррис. На ней изображены ребенок с головой кролика и кролик с головой ребенка, выглядывающие из-за пары деревьев. Наряду с регулярно встречающимися образами охотников и охоты в сказках братьев Гримм и сюжетом сказки о трех хирургах, она послужила мне источником вдохновения для создания одной из глав книги «Потерянных вещей», в котором Дэвид встречает охотницу. «Интересно, как же получилось, что у ребенка голова кролика и наоборот?» — гадал я. А затем задумался о том, каким образом Дэвид мог бы перехитрить охотницу. Отчасти он извлекает уроки из истории о Гензеле и Гретель, рассказанной ему ранее лесником, поскольку, как и Гретель, находит способ использовать свою кажущуюся безобидность, чтобы обмануть женщину, которая угрожает ему. Но Дэвид хитрее Гретель. Он использует тщеславие охотницы и ее желание быть главной среди всех лесных хищников, рассказав ей о кентаврах. Мне мало что удалось выяснить о происхождении этой сказки. И, честно говоря, единственное, что мне в ней требовалось для книги «Потерянных вещей», так это бальзам, позволяющий прирастить на место оторванную голову или конечность. Тут явно есть что сказать о несколько завышенной самооценке представителей медицинской профессии и о той манере, с которой они рекламируют свои навыки, что, думаю, было особенно актуально для тех, у кого в начале XIX века имелись причины столь же сильно бояться врачей, как и нуждаться в них. Тем не менее, эта история также поднимает несколько интересных вопросов касательно того, что мы сейчас могли бы назвать боди-хоррор. Примечание. Боди-хоррор. Поджанр ужасов в кино и литературе, для которого характерно особое внимание к человеческому телу или телу другого существа и его трансформациям. Типичные мотивы боди-хоррора — половые извращения, нанесение увечий, разнообразные болезни, гниение, паразитизм, мутации и превращения, эксперименты с человеческим телом и создание монстров вроде чудовища Франкенштейна. Конец примечания. В конце концов, в основе этого жанра лежит идея быть захваченным кем-то другим, чем-то совершенно чуждым тебе, не укладывающимся в твои собственные рамки. Каждый из сказочных хирургов, решивших продемонстрировать свое искусство и действие чудодейственного бальзама, обнаруживает, что его личность и даже его сознание находится под угрозой из-за добавления элементов таких вот чуждых им существ. Из-за ошибки работницы в трактире, решившей прикрыть свою оплошность, одному достается рука вора, другому — свиное сердце, третьему — кошачьи глаза. Таким образом, нетрудно увидеть влияние этой сказки, скажем, на Франкенштейна Мэри Шелли, особенно касательно использования частей тела, украденных у мертвого преступника на виселице, или найти ее отголоски в таких фильмах, как «Вторжение похитителей тел», «Руки Орлока» или «Муха» Дэвида Кроненберга. Примечание. «Вторжение похитителей тел». Фильм Филиппа Кауфмана, снятый в 1978 году. Вторая экранизация романа Джека Финнея «Похитители тел». «Руки Орлока». Фильм, снятый в 1924 году по одноименному роману Мариса Ренара, в котором пианисту Орлоку, потерявшему руки во время железнодорожной катастрофы, пересаживают новые, которые когда-то принадлежали убийце. В СССР фильм шел с 1927 года под названием «Пляска нервов». В фильме «Муха» 1986 года эксцентричный ученый, изучающий проблемы телепортации, начинает понемногу превращаться в насекомое. Конец примечания. Эти идеи находят свое отражение и на более поздних стадиях противостояния Дэвида с охотницей, когда она, наконец, сталкивается с изгоями, ставшими результатом ее экспериментов. И я уверен, что кое-что из моих собственных воспоминаний об острове доктора Моро Герберта Уэллса тоже туда вкралось. Однако вопрос, который возникает при этой встрече, заключается скорее в том, какая же сторона этих несчастных созданий стала причиной того, что они так злобно ополчились на нее. Животное или же та их часть, которая все еще остается ребенком. Об охотниках, охотницах и отцах. Во многих сказках появляется мужская фигура, которую можно рассматривать как бессознательное воплощение отца. Как правило, это охотник или какой-то другой лесной житель. И в книге «Потерянных вещей» Дэвид, попав в новый мир, первым делом встречает именно лесника, в котором в конце романа узнает черты своего собственного отца. Однако леснику, как это видит Дэвид, явно недостает знаний и желания делиться сведениями о некоторых сторонах своей жизни. А еще он оказывается неспособным защитить Дэвида от волков, и мальчику приходится полагаться на собственное мужество, хотя готовность лесника пожертвовать собой ради него намекает на понимание, которого Дэвид достигнет в конце романа. Роланд тоже представляет собой альтернативную фигуру отца, хотя его преданность своему рыцарскому подвигу и поискам отсутствующего Рафаэля делают его еще менее надежной личностью, чем лесник. Флетчер, фактически предводитель жителей деревни, появляющийся позже в книге, представляет собой еще одну версию отцовской фигуры для Дэвида. Хоть и склонен к чрезмерной осторожности, и, как и его единомышленники, отказывается полностью согласиться с планом действия Роланда против бестии. Король тоже ведет себя с Дэвидом по-отечески, хоть при этом и пытается обращаться к нему как к равному или к тому, кто был бы ему ровней, если б принял его предложение занять трон. Так что мы вновь и вновь сталкиваемся с мужскими персонажами, которые не могут быть теми защитниками, в которых нуждается Дэвид. Отчасти это происходит из-за недоверия, которое он испытывает к своему собственному отцу, и его чувство предательства из-за новых отношений своего родителя, явно окончательно оформившихся вскоре после смерти матери Дэвида. В связи с этим напрашивается вопрос: неужели у Дэвида так уж и нет никакой законной причины для недовольства? Как долго подобает оплакивать потерянную супругу? Быстрота, с которой отец Дэвида сближается с Розой, и ее присутствие в больнице, в которой умирает его мать, могут свидетельствовать о том, что семена этих отношений были посеяны тогда, когда мать была еще жива. Дэвид ясно сознает это в какой-то степени, и неспособность его отца адекватно отреагировать на это говорит о слабости его характера. Но и в сказках мы вновь и вновь сталкиваемся со слабыми фигурами отцов. Лживым мельником и жадным королем в Румпельштильцхене, дровосеком, который задумал бросить своих детей в лесу в Гензеле и Гретель, Королем, который не в состоянии распознать угрозу, исходящую от его жены в отношении его дочери в Белоснежке, и охотником, которому впоследствии не удается ни выполнить приказ королевы убить Белоснежку, ни защитить ее. Таким образом, отец Дэвида лишь один в длинном ряду слабых людей. И все же одним из самых страшных и бессердечных персонажей книги является охотница. Женщина, которая, по сути, узурпирует роль, традиционно отводимую в сказках мужчинам. Она — это антизащитник, родитель-хищник, который вместо того, чтобы даже близко не подпускать диких зверей к ребенку, ловит этих зверей и использует их для того, чтобы подорвать его собственную идентичность, смешивая ее с идентичностью какой-нибудь лесной твари, чтобы выследить и убить получившийся гибрид. Охотница опять-таки символизирует и ту женскую угрозу, которая доминирует в жизни Дэвида в образе его собственной мачехи. Но она, пожалуй, еще хуже, поскольку если традиционная фигура отца не способна защитить своего ребенка, то кто же займет его место, как не существо, готовое использовать эту уязвимость до конца? Охотница здесь такая же детоубийца, как и тот человек, что обитал возле железнодорожных путей. Человек, ответственный за смерть юного Билли Голдинга. И, наконец, это поднимает один последний вопрос. Поскольку есть двое детей, судьба которых в книге «Потерянных вещей» так должным образом и не раскрыта. Их тени преследуют Дэвида. В случае с духом Анны, с которым он встречается ближе к концу книги, в буквальном смысле. Дэвид при помощи своего воображения создает одну из версий того, что могло с ними случиться. Но если мы примем тот факт, что мир, в котором он оказался целиком и полностью, является плодом его воображения, а я ни в коем случае не утверждаю, что это единственное объяснение, тогда что же и в самом деле случилось с Джонатаном и Анной? В своих размышлениях об ужасной смерти Билли Голдинга Дэвид выдвигает пугающе вероятную версию, которая окрашивает каждое последующее событие в книге.